Очень интересно, что неотъемлемой частью всех богослужений, которые проходили в Ветхозаветной церкви, была игра на серебряных трубах. И хотя приносились жертвы, лилась их кровь, огонь пожирал приносимое, на эти жертвы насыпалась соль как знак отделенности для Бога, как знак святости. Но и этого, казалось бы, недостаточно, и Бог повелел, чтобы священники изготовили особые серебряные трубы. И при каждом жертвоприношении, при служении Богу, должны были громогласно эти трубы звучать. Каждый раз они звучали по-разному, с особым значением. Они возвещали, как мы читали, или особый сбор для князей, или войну, или торжественное собрание, или некий веселый праздник, но всякий раз звучали эти трубы, и народ мог понимать, о чем идет речь, понимать и слушаться этого призыва. Право возвещения, право этого сигнала было не у всего народа, но только у священников, которые были избраны Богом, сынам Аарона, написано, Бог повелевает исполнять это действие, это служение, и написано, что это оставлено в роды вечные. И вот мы читали, что Бог повелел изготовить изначально две трубы, потом во времена царя Давида в храме уже играли на семи трубах, но когда был построен храм Соломона, звучание 120 труб сопровождало жертвоприношение Господу. Священники получали информацию лично от Моисея и Аарона, что трубить, какой сигнал давать. Они были на страже, никто не мог более этим заниматься, как только сыны Аарона, священники. Они ждали, они были специально посвящены, призваны, взяты в определенный удел. И в какой-то момент времени раздавался сигнал «Воструби трубою». Они шли, поднимали эти трубы, и раздавался особый звук, который народ мог понимать и приближаться, и исполнять то, к чему эти трубы призывали.